Еще декабрист Завалишин обратил внимание на местные обычаи. Смотрю, лежит собака и зализывает у себя что-то окровавленное. У этой сучки были срезаны срамные губы, причем только недавно. Еще шла кровь, и каштанка ее вылизывала. Хозяйка рассказала, что бабы так привораживают мужиков. Губы с наговорами зажаривают среди другого мяса, а потом подается все это тому мужчине.